выстукивают колеса. «Мост!» — слышу я сквозь сон чей-то голос. «Эй, кто-нибудь, откройте окно, задыхаюсь!» — говорит кто-то другой. «Нужно дышать по очереди, иначе до Тбилиси воздуха не хватит», — говорит третий. «Чей это чемодан? Уберите сейчас же, иначе выброшу его в окно!» На этот раз я свешиваюсь с полки и вижу говорящего. У него острый, похожий на топор, нос, да и все лицо какое-то острое. «Попробуй, тронь! Вылетишь вслед за ним!» — огрызнулся полный пассажир с веснущатым, словно индюшинное яйцо, лицом. «Этого чемодана четыре оболтуса ждут не дождутся!» «Не знаю, кто там ждет, но эту мозоль я не на прокат брал! Убери, говорю, чемодан, не то выброшу в окно!» — повторил угрозу топор. Индюшинное яйцо нехотя взял свой чемодан и взглянул наверх. «Эй, как тебя зовут?» — окликнул он меня. «Зурико». «Так вот, сходи сейчас же вниз. Развалился там, как князь Багратион Мухранский. Место это для чемоданов, понял?» «А я чем хуже вашего чемодана?» «Брат, в этом чемодане на 3000 продуктов, а у тебя в голове что?» «Зачем вы меня оскорбляете, дядя?» «Приношу свои извинения, уважаемые. А теперь скатывайся вниз. Да поживее!» «Не сойду. Думаете, дома у меня не было чемодана?» «Был, но я его с собой не тащил. Нечего чемодану разъезжать в поездах. Его место под тахтой, да». «Нет, ты только посмотри, как он со мной разговаривает, этот оболтус. Да у меня, если хочешь знать, 4 сына, и каждый старше тебя!» — вскипел индюшинное яйцо. «И приятно тебе будет смотреть, как твоего сына сгоняет с места?» — спросил топор. «Ах так? И ты туда же!» «Пожалуйста! В таком случае пусть мальчишка лежит на полке, а мой чемодан на твоей мозоли, мне наплевать!» — сказал индюшинное яйцо и сел. «Сойди вниз, сопляк!» «Слышишь?» Теперь уже набросился на меня топор. «Не сойду», — сказал я и уставился в потолок. «Проводник!» — завопил индюшинное яйцо. Проводник просунул в дверь сперва фонарь, затем нос и потребовал предъявить билеты. Но тут же сам усмехнулся своей наивности и велел приготовить деньги. У двоих пассажиров оказались билеты. Проводник иронически оглядел их и вышел. Наступило молчание. Каждый думал о чем-то своем. Убаюканный ровным покачиванием вагона, я вновь задремал на отвоеванной полке. Словно наяву я вижу, как во двор входит Илико. Он тащит на плече мешок с кукурузой. Вот он снял свою ношу, положил ее под мушмулой, сам присел тут же в тени и задымил самокруткой. «Илико, дай закурить, прошу я». Но Илико не обращает на меня внимания, он смотрит куда-то вдаль. «Дядюшка Илико, дорогой, ну угости же меня табаком, ведь это я, Зурико, не узнаешь меня?» Илико встает и исчезает в тумане. «Илико!» зову я. «Кто там?» Я вздрогнул, словно ужаленный, и проснулся. Пассажиры дремали. Потоки дождя хлестали в окна вагона. Промокшие деревья, перегоняя друг друга, спешили укрыться куда-то. Вдруг на лоб мне упала холодная капля. Затем вторая, потом капли забарабанили чаще. Я отодвинулся. На полке собралась небольшая лужица. Я проложил ей пальцем дорогу, и вода потекла вниз на чью-то голову. «Эй, что там с тобой, несчастный?» — завопил пострадавший, вытирая лоб ладони и подозрительно нюхая мокрую руку. «Со мной ничего. Это дождь», — ответил я спокойно. «Так ты сообрази там что-нибудь!» «А что я могу сообразить? Подняться и черепицу поправить?» «Не болтай лишнего, сукин сын! Дырку-то заткнуть можешь?» Я присел на полке, нащупал в потолке небольшое отверстие и вставил в него палец.